«Сколько бабок было в сумке?» Вопрос задавался исключительно парню, и тот понял, что сейчас ему позволили говорить, а потому ответил, хотя и нерешительно, будто еще не веря до конца, что можно подавать голос. 100 тысяч. «Нормально», — он не скрывал удовлетворения. 100 тысяч баксов. «А сколько стоит то, что теперь у меня?» Его взгляд по-прежнему буравил лишь парня. Могло показаться, что девушка в эти минуты для него перестала существовать. Но это было, конечно, не так. Они оба для него существовали, и парень, и девушка. Парень замялся. «Ты ведь вернулся с переговоров?» – настойчиво спросил он. «Вернулся. Так сколько тебе предложили?» 500 тысяч, – нехотя выдал парень. «Долларов», – уточнил он. Его собеседник пренебрежительно хмыкнул, как бы говоря, «чего же еще?» Но он словно не заметил этого. «Гораздо больше, чем 100, правда?» «К чему ты ведешь?» – не выдержала Мила. «Условие мое таково. Ты мне предоставляешь то, что обещал?» – веско заявил он и, сделав значительную паузу, добавил. «Плюс я желаю получить сумку со 100 тысячами». «Ты вроде говорил, что деньги тебя не волнуют», – напомнила Мила. «Я также говорил, что времена меняются. Они поменялись. Теперь мне нужны 100 тысяч в придачу. А за это вы получаете товар, который стоит 500 тысяч. По-моему, для вас это выгодная сделка. 500 ведь больше 100, а?» Двое молчали. Они рассчитывали откупиться от него лишь информацией, которая ему была нужна. Но, как оказалось, они надеялись на это зря. Ему теперь требовалось и другое, и он не собирался договариваться. Он ставил условия. И тут либо соглашаться, либо... Второе ни девушка, ни парень не хотели выбирать. «Где сумка?» – спросил он. «Она в камере хранения», – нехотя ответил парень. «В таком случае вы ее оттуда возьмете и принесете сюда». «В это кафе?» – уточнила Мила. «Да, хорошее место, правда? Здесь тихо и мило, и мы не будем нарушать эту атмосферу. Мы быстренько обменяемся и разойдемся. На этот раз никак в мастерской». Он посмотрел на часы, не дожидаясь ответа. Его слова теперь были сродни закону. Так уж получалось. «Думаю, 2 часов будет достаточно. И чего это вы еще сидите тут?» Двое поднялись. «Ладно», — многозначительно произнесла Мила, — «мы будем здесь через 2 часа». Он остался сидеть и с нескрываемой тоской смотрел на две удаляющиеся фигуры. Когда-то они были ему очень близки, когда-то девушка считалась его невестой, а парень — другом, и когда-то казалось, что их отношения невероятно крепки. Но оказалось, что деньги все же весомее, чем дружба и любовь. А может, и не было дружбы и любви? Может, это он только придумал? Он посмотрел на свои ладони. Это были ладони бойца. И усмехнулся. Как оказалось, этого бойца можно было запросто провести на человеческих чувствах, на человеческих слабостях. Ну что ж, теперь он постарается не повторить ошибки. Когда он услышал шаги за спиной, его тело автоматически напряглось, и он резко развернулся на пластиковом стуле. Рука машинально метнулась под пиджак и нащупала ручку пистолета. Человек только ступил на территорию кафе, и он вновь отметил, что слух его не подвел. Незнакомцу было под 30, и он его не знал. Однако появившийся человек уверенно шел к нему. На незнакомце были легкие брюки с коротким рукавом рубашка. Оружие при нем не наблюдалось. Тем не менее, руку из-под полы пиджака он не вытаскивал. «Не жарко в пиджачке?» — с сочувствием спросил человек, подойдя к столику. «Погодка совсем разгулялась». «Мне не жарко». Он цепко следил за незнакомцем и признался себе, что не может припомнить этого человека. Человек без приглашения уселся за столик. «Может быть, ты прекратишь ласкать свой пистолет?» — хмыкнул незнакомец. «Ты кто?» «Меня зовут Игорь. А если угодно, виртуоз». «Я не знаю тебя ни как Игоря, ни как виртуоза». «Охотно верю», — не стал спорить человек. «Но зато я знаю тебя. Ты Артур. Артур Ивин. И ты ищешь свою сестру. Так вот, я могу тебе в этом помочь». Он открыл рот, затем быстро закрыл его и обессиленно опустил руки. Артур Ивин не знал подсевшего к нему человека, но зато этот человек очень хорошо знал, что необходимо было ему, Ивину, и это меняло ситуацию в самом корне.